Наступил подходящий момент попросить назад собственные показания. Мне бы пригодилось пара минут на размышление без симптомов лихорадочности. Новый поворот дела меня озадачил. Стоило мне подтвердить слова Лины, и Барри Рекему тотчас оформили бы пропуск на электрический стул, но его могли выписать и без меня. Достаточно было сказать правду. Я мог признаться, что слыхом не слыхал о телефонном звонке Нира Вульфа миссис Рекем, однако если он звонил без моего ведома, в этом не было ничего странного, ведь он и раньше нередко скрывал от меня информацию о своих действиях и намерениях. Кто может утверждать, что это неправда? Раньше мне приходилось напрягать разум, чтобы накрыть убийцу, а сейчас и напрягаться не надо, подкинул пару фактов, и дело сделано. Но поступи я таким образом, и Рекема еще до захода солнца посадят за решетку, и всей нашей затеи — кранты. Все планы, несколько месяцев работы, единственный шанс псу под хвост. Зэк выплывет и будет считать, что он умнее всех, а мы с Вульфом окажемся на мели. Пришлось объявить аврал мозгам. Мне льстила мысль, что пару раз они помогали мне загонять убийц в ловушки. Теперь от них требовалось помочь оставить убийцу на свободе и не спутать план действий. Одной правды было мало. Времени сделать черновые наметки и посмотреть, как получилось, не было. На меня уставились три пары глаз. Наконец Арчер нарушил молчание. «Теперь вы понимаете, Гудвин, почему я хотел, чтобы вы перечитали ваши показания и проверили, не упустили ли чего?» «Да», — протянул я с раскаянием. «Я также понимаю, почему вы сейчас затаили дыхание. Скажи я сейчас, что позабыл, что Вульф действительно звонил миссис Рекем в ту пятницу, и что он все это ей сказал, вам больше ничего не потребуется. Получите приговорчик». «Но как бы мне сейчас не хотелось посодействовать, я предпочитаю придерживаться истины». «А я и не прошу вас врать. Вы приходили к Рекему в его номер вчера после обеда, не так ли?» Этот выпад не застал меня врасплох. «Да». «С какой целью?» «В связи с работой по заказу одного клиента. Сначала я установил слежку, но когда Рекем меня заметил, мой клиент решил, что, поболтав с Рекемом, удастся выведать что-нибудь интересное». «Почему ваш клиент интересуется Рекемом?» «Он мне не сказал». «Кто ваш клиент?» Я покачал головой. «Вам от него никакого проку не будет. Это человек, недавно приехавший с западного берега. Подозреваю, что он связан с азартными играми и рэкетом, но насчет в банке мои подозрения не положишь. Вы здесь ничего не накопаете». «Назовите его фамилию, Гудвин». «По мере возможности я должен ограждать своего клиента от неприятностей. Он никак не связан с убийством, которое вы расследуете. Если угодно, можете опять завести вашу шарманку. Если задержите меня еще раз как главного свидетеля, меня снова выпустят под залог. Буду требовать адвоката и прочее, и прочее. Ну, и что вам это даст в перспективе?» Бен Дайк с ехицей заметил. «Не будем буквоедами. Да и как можно назвать клиента, когда его нет в помине? С западного берега, говоришь?» «Вы работаете по заказу Рекема?» — спросил Арчер. «Нет». «Но вы выполняли для него работу?» «Нет». «Давал ли он вам или платил какие-либо деньги на прошлой неделе?» «Это уже было слишком. Меня основательно посадили на крючок, и если теперь только трепыхаться, пытаясь сорваться с него, вряд ли выйдет что-нибудь путное». «А-а-а, вот в чем дело!» Я посмотрел на Лину де Роу, словно говоря, что оценил ее ход по достоинству, и повернулся к Арчеру. «Вот вы куда клоните! Выходит, мне заплатили, чтобы я скрыл улики, обличающие убийцу? Каков негодяй, не правда ли?» Никто ничего не сказал. Пришлось продолжать. «Во-первых, я заявляю, что не получал от Рекема денег, тема закрыта. Во-вторых, я в несколько невыгодном положении. Я знаю, что на уме у мисс де Роу, но не знаю, кто ее надоумил. Она подводит или пытается подвести Рекема под приговор за убийство, но я не уверен, что эта мысль пришла ей в голову без чужой подсказки. Неплохо бы выяснить это, прежде чем определяться со своей позицией. Понятно, что вам положено пропустить меня через обычную процедуру, я не против, у вас работа такая, и вы можете заниматься этим хоть весь день и хоть всю ночь, но есть и другой вариант. Либо я сейчас спрячусь в раковину, хорошо спрячусь, и вы будете меня из нее выковыривать. либо позвольте мне поговорить с мисс Дероу, разумеется, в вашем присутствии. Но как?» «Не выйдет», — ласково сказал Арчер. «Ладно, у вас изолента найдется, я заклею себе рот». «Нам и так известно все, что может сообщить мисс Дероу». «Не сомневаюсь. А мне неизвестно, вот я и хотел заполнить пробелы. Исключительно в вашем присутствии. Если надоест, вы можете остановить меня в любую минуту». Арчер с Дайксом переглянулись. Не знаю, как в таких случаях Дайкс выражает свое согласие, кивает или трясет головой, но он ничего такого не сделал, только еще больше набычился. «Вас, джентльмены, интересует только одно — как побыстрее раскрыть убийство. Если я захлопну рот и начну дышать носом, быстрее оно не раскроется. Если я поговорю с мисс Дероу в вашем присутствии, дело от этого не пострадает». «Пусть говорит», — с вызовом сказала Лина Дероу. «Я знаю, что он все равно все будет отрицать». «О чем вы намерены спросить?» — поинтересовался Арчер. «Легче всего узнать, если послушать». Я повернулся к Лине. «Когда я встретил вас вчера после обеда, вы выходили из апартаментов Рэкема. Вы были явно не в себе и чуть не затоптали меня». Лина не отвела взгляд, но ничего не сказала. «Когда именно Рэкем обошелся с вами грубо? Вчера?» «Не только вчера», — ровным голосом выговорила она. «Вчера он окончательно и бесповоротно отказался жениться на мне». «А что тут такого? Не может же он жениться на всех подряд?» «Он обещал. Много раз». «А вы при этом держали камень за пазухой?» «Специфическая получается ситуация. Барри Рэкему было известно, что вы кое-что знаете, и если распустите язык, его арестуют как убийцу, не говоря уже о прочих преступных делах. Вам не приходило в голову, что он мог водить вас за нос, спасая собственную шкуру?» «Да, я... Да, приходило, но я отказывалась поверить. Он клялся, что любит меня. Мы спали вместе. Я хотела, чтобы он стал моим мужем». Лина решила, что получилось неубедительно, и решила добавить пафоса. «Меня так влекло к нему!» «Ничуть не сомневаюсь», — я с трудом подавил сарказм. «А теперь вы как думаете? Все еще считаете, что он вас любил?» «Нет, не считаю. Барри оказался бессердечным и жестоким мужланом. Кажется, он побаивался меня. Просил, чтобы я не рассказывала то, что знаю. Я начала его подозревать в... Он начал себя странно вести. Вчера я потребовала, чтобы мы расписались на этой же неделе. Когда я начала настаивать, Барри вышел из себя, и в нем было столько ненависти». «Мне знаком его дурной нрав. У вас имелись какие-либо веские основания требовать немедленного вступления в брак? Например, предстоящая встреча с птицей Аистом? Ну, типа, ребенка ждали?»